Похвала и признание. Похвала. О, как сладка музыка похвал! Большинство людей ради нее из кожи лезут. Они готовы расстаться с деньгами, пройти огромные расстояния и снести физический или психологический дискомфорт ради одного слова одобрения. Как наркоман, который не может жить без дозы, они пойдут на что угодно. Меняя одного торговца похвалой на другого, они попадают в ловушку. Чем сильнее зависимость, тем больше они отрекаются от своей жизни. Жажда похвалы приводит к постоянной необходимости подтверждать свою ценность и значимость. Каждый раз, совершая ошибку или делая нечто, по вашему мнению, не соответствующее чужим стандартам, вы чувствуете себя ущербным по сравнению с окружающими. Обвиняете в происходящем себя, ведь вы не делаете то, что якобы должны. Вы без конца задаете себе один и тот же вопрос: «Достаточно ли хорошо я это сделал?» Но у человека, который в жизни пытается все делать достаточно хорошо, появляется навязчивая идея быть или работать лучше остальных, вследствие чего ошибки накапливаются. Как бы отчаянно вы ни пытались превзойти окружающих в той или иной области, вы всегда будете чувствовать свою неадекватность, потому что всегда найдется лучший. У кого-то окажется более красивый дом, больше денег, престижа, внешней привлекательности и так далее. Это игра, из которой вам никогда не выйти победителем. Как же похвала заставляет нас вести себя подобно мухам вокруг открытой сахарницы? Это воспроизведение детской зависимости, когда наше существование подчинялось родительским одобрениям. Похвала и наказание были средством контроля. Если мы вели себя хорошо, то получали вознаграждение, если оказывали сопротивление, то за этим следовало наказание. Схема вознаграждения и наказания настолько глубоко укоренилась в нашем подсознании, что мы автоматически реагируем на любую форму похвалы или порицания. Так же, как в детстве, мы тратим много времени на попытки угодить окружающим. Наиболее явно деструктивный характер похвалы проявляется в ее способности заставлять вас отождествлять себя со своими действиями. В частности, вы хороший, потому что совершили хороший поступок, и плохой, потому что совершили ошибку или плохой поступок. Каждый раз, когда вы не оправдываете ожиданий или не соответствуете стандартам хвалящего вас человека, вы думаете, что подвели его, и начинаете терзаться чувством вины. Как следствие этого, те, кто хвалит, подготавливают вас к тому, что вскоре будут контролировать существенную часть вашей жизни. Пока вы служите их целям, они удовлетворяют ваши потребности. Однако стоит им потребовать от вас больше, чем вы готовы или желаете дать, как они прекращают петь дифирамбы и пытаются вызвать в вас чувство вины. Им прекрасно известно, если удастся заставить вас мучиться чувством вины, то вы разобьетесь в лепешку, только бы вернуть их одобрение и вновь услышать похвалу. Если вы стремитесь стать свободной и уверенной личностью, то обязаны выбраться из ловушки, расставленной чужой похвалой и одобрением. Чтобы избавиться от подобной деструктивной привычки, вам придется перестать ставить других выше себя. Не стоит смотреть на кого бы то ни было снизу вверх. Если вы перестанете это делать, отпадет надобность искать одобрение окружающих, а их похвала или осуждение более не будут иметь никакого значения.